Солнечная система. Орбита Луны. Флагман сводного десантного полка генерала Кентия. 1 августа 2028 года. «Господин генерал, разрешите обратиться?» Голос старшего аналитика оторвал Кентия от задумчивого созерцания шара старших. Генерала мучил вопрос, почему отношение старших к его действиям на Земле вдруг неожиданно изменилось в конце операции. «Что у вас, лейтенант-майор?» Генерал сдержал обещание, и теперь форму старшего аналитика украшали новые погоны. «По вашему заданию, моя служба проверила прецеденты контактов людей и чужих с цивилизациями из минус списка. Я готов доложить результаты». «Я вас слушаю, лейтенант-майор. У вас есть 15 минут». «Всего в правовой базе Империи зафиксировано 73 случая таких контактов. Как правило, заканчивались они жесткой реакцией старших в виде блокировки управления кораблями и последующей нотой правителю соответствующей цивилизации. Во многих случаях нотой дело и ограничивалось, и на государство накладывались санкции. В 5 наиболее серьезных ситуациях реакция старших приводила к смене правителя». «Не слабо. Но это и так более-менее известно. Что еще?» «Случаев, подобно нашему, нам найти не удалось, но есть несколько прецедентов, когда старшие не реагировали на контакты или реагировали очень мягко, не более чем на уровне изменения цвета артефактов. Один из наиболее интересных примеров — эквивалентный обмен технологиями. Если у слаборазвитой цивилизации вдруг оказывалась технология, неизвестная государству, входящему в протекторат старших, обмен не порождал проблем. Правда, это действовало только для обмена технологиями из одной области. То есть обменять рецепт яблочного пирога на плазменную пушку без осложнений не получится. А вот отдать аналог нашего маскировочного поля за совершенно безумную биотехнологию нанесения на корпус боевой машины квазиживой мимикрирующей пленки вполне можно. В унии Флеев, во всяком случае, это получилось». «Да, занятно. Это дает нам какие-то возможности? Меня интересует, сможем ли мы передать аборигенам, землянам, что-то такое, что даст им шанс противостоять кронсам в случае повторного вторжения?» «Для этого им нужно передать слишком многое. Причем лучше не технологии, которые им еще осваивать и осваивать, а готовые изделия. Но тут успешных прецедентов мы не нашли. За единственным исключением. Старшие никогда не возражают против установки на любых планетах генераторов поля подавления. Видимо, им категорически не нравится, когда планеты выжигают термоядерным огнем». «Подавитель поставим, это не проблема. Что еще можно сделать?» «К сожалению, немного. Во время боев с кронсами российская армия несколько раз успешно применила боеприпасы объемного взрыва. Я уже докладывал вам, что они игнорируют защитные поля». «Я помню, лейтенант-майор. Вы также докладывали, что в нашей армии такие боеприпасы никогда не использовались, поскольку у них очень узкий диапазон условий применения». «Так точно, господин генерал. Но это не так уж и важно. Как не важно и то, что мы сами легко можем воспроизвести эту технологию без всякого участия землян. Но ведь нам нужен только весомый повод для передачи наших знаний в обмен на их изобретение». «Логично. И что мы можем отдать русским за их способ пробития защитных полей?» «Русским? Господин генерал, вы считаете, что обмен нужно произвести только с одним государством?» «Естественно. Они принимали наиболее активное участие в сражении с врагом. Именно благодаря их ракетному удару мы с вами дожили до прибытия флота адмирала Трия. Кроме того, не забывайте, что кто-то нас предал, передав кронсам информацию о местах посадки наших кораблей. К моему великому сожалению, мы так и не смогли отследить инициатора этого деяния. Сигнал мы, конечно, засекли, но исполнитель погиб при взрыве передатчика. В общем, я могу быть уверен лишь в том, что это сделали не русские. С кем надо, они наши технологии поделятся. В этом вопросе я готов им довериться. Коды доступа для управления подавителем я, кстати, тоже передал бы именно им. Итак, что мы можем им предложить?» «Им нужны маскировочные поля, господин генерал, иначе их просто сожгут с орбиты. Но эта технология настолько опередила их науку и технику, что мне не ясно, как мы сможем ее передать. Без поставок нашей техники они не освоят производство генераторов поля». «Ну, допустим даже, что мы нашли способ это сделать. А дальше-то что? Чем они будут отбиваться? Их оружие даже с нашей маскировкой не потянет против кронсов». «Это так, господин генерал, но больше мы ничего не сможем сделать. Мы просчитали множество вариантов. Этот позволит им продержаться дольше всего, но поражение все равно неизбежно». «Ну что ж, раз это предел того, что мы можем для них сделать, Будем исходить из этого сценария и надеяться, что в случае повторной атаки наш флот сможет прийти Земле на помощь. Подготовьте от моего имени рапорт адмиралу Трию с предложением организовать обмен технологиями. Приложите к нему ваше ретроспективно-прецедентное обоснование. Сам адмирал такое решение принимать вряд ли захочет, но у него есть прямой выход на императора. Пусть решение принимается там, хоть это и потребует немало времени. Ну а мы со своей стороны сделали все, что в наших силах», — произнес генерал Кенти, закрывая эту тему. Солнечная система. Транспортный корабль сводного десантного полка генерала Кенти. 5 сентября 2028 года. Коммуникатор лид-полковника Келли издал негромкий сигнал. «Слушаю тебя, Корра». «Командир, у вас найдется несколько минут для личной беседы? Много времени я не займу». «Минут 10 найду, но не больше. Завтра мы улетаем, а дел еще хватает. Я у себя в каюте, жду». Буквально через пару минут мастер-лейтенант коснулся ладонью входного сенсора двери каюты командира. «Заходи, Кора», — пригласил ее лид-полковник. «Что у тебя стряслось?» «Мне нужно вниз. Я не могу вот так просто улететь, даже не попрощавшись с человеком, которому я обязана жизнью. Прошу разрешения на вылет на землю». «Кора», — командир прекрасно понимал свое подчиненное. Практически весь личный состав глухо ворчал по поводу их предстоящего ухода из Солнечной системы. А у мастер-лейтенанта на то имелись веские личные причины. «Ты прекрасно знаешь, что это не в моей власти. Боюсь, даже генерал Кенти не рискнул бы дать тебе такое разрешение. Не забывай, что контакты с землянами запрещены старшими, и твой полет может поставить под удар людей куда более высокого положения, чем мы с тобой». «Я это помню, командир», — не сдавалась Кора. «Но я видела шар старших. В конце операции он потускнел и едва светился оранжевым. А наш с вами визит на русскую авиабазу вообще никак на нем не отразился. Я уверена, что мой полет на Землю не принесет никому проблем. Я не собираюсь рассказывать Виктору секреты изготовления плазменных орудий и технологии постройки шагающих танков. Я просто хочу попрощаться. Ведь, возможно, я больше никогда сюда не вернусь». Кэлви улыбнулся своим мыслям. Он совершенно не желал отказывать этой целеустремленной девчонке, имевшей все основания стремиться вниз на планету. Но выдача официального разрешения на такой полет действительно выходила за пределы его полномочий. Хотя... «Мастер-лейтенант Коры», — произнес командир эскадрильи официальным тоном, — «примите полетное задание. Вам необходимо осуществить патрульный облет района боевых действий с целью поиска невыявленных ранее обломков бронетехники противника для их дальнейшей эвакуации. Ваша зона ответственности — квадрат. Где у нас там могут остаться неучтенные обломки?» — спросил Келви, выводя на планшет карту Евразии. «Вот здесь, господин лид-полковник». Мгновенно оказавшаяся рядом Кора ткнула пальцем в нужную точку. «Точно. Именно в этом квадрате. В случае необходимости вам разрешается приземление и проведение поиска на местности. Использование маскировочных полей обязательно на всем протяжении маршрута. На выполнение задачи вам отводится 9 часов. Вопросы?» «Спасибо, командир!» — крикнула Кора, исчезая за дверью каюты лид-полковника. Келви только покачал головой и переключился на решение текущих задач. Сделать действительно предстояло еще немало. «6 сентября 2028 года. Дачный поселок в 30 километрах от Москвы по Минскому шоссе». Виктор проснулся. Он не смог бы ответить, спроси его кто-нибудь, что его разбудило. Просто легкий тревожный толчок сердца. Привычно бросив взгляд на часы, Виктор удивился. 2 часа ночи, а спать не хочется совершенно. Встав с кровати и с наслаждением потянувшись, Виктор подошел к окну. Со 2-го этажа небольшого дома, построенного родителями на купленном лет 10 назад участке в 30 километрах от Москвы, открывался вид на дачный поселок и недалекий лес. Электричество подавалось с перебоями. Восстановить разрушенные генерирующие мощности, сильно пострадавшие от орбитальных ударов промышленность, еще не успела. Вот и сейчас светились только редкие окна в домах, освещенных автономными электрогенераторами, а поселковые улицы не освещались совсем. Тем не менее, Виктор рассмотрел шевельнувшуюся у калитки темную фигуру, молча помахавшую ему рукой. Гостей Виктор не ждал, но особой тревоги ночной визитер у него почему-то не вызвал. Спустившись вниз, Виктор включил уличное освещение, запитанное от расположенной в подвале аккумуляторной станции. Сразу после вторжения в стране резко вырос уровень преступности. Так всегда бывает, когда слабеет центральная власть, а власть ослабла. Слишком большие потери понесла страна, да и весь мир. Вот и вылезла на поверхность грязной пеной всякая шваль, сдерживаемая ранее относительно неотвратимостью наказания за любой беспредел. Надев наплечную кобуру с наградным ГШ-18 и накинув сверху легкую куртку, Виктор вышел из дома. В не слишком ярком свете дежурного освещения как следует рассмотреть стоящую у калитки фигуру не получалось. Виктор нажал кнопку на дистанционном пульте, и калитка с легким щелчком приоткрылась, впустив внутрь ночного гостя, вернее, гостью. «Привет, Виктор», — негромко произнесла она по-русски с едва заметным акцентом. «Узнал?» «Привет. Я ждал от тебя весточки, но уже стал опасаться, что ты так и не появишься». «Это оказалось несколько сложнее, чем мне представлялось вначале». «А я ведь так и не знаю твоего имени, союзник». «Союзник? Ты так называешь всех девушек, приходящих к тебе в гости посреди ночи?» «Не всех, только тех, с кем побывал в бою». «Меня зовут Корра. Мастер-лейтенант Корра, если это важно. Мы так и будем стоять здесь, или ты все же пригласишь гостью в дом?» «Буду рад. Я вообще очень рад тебя видеть. Только у меня там небольшой беспорядок. Родители уже неделю как уехали в Москву, а я решил пожить пока здесь. Люблю проводить начало осени на природе». «Беспорядок — это нормально. Пылинки должны летать строем, только над плацем военного училища. Меня ты этим не испугаешь». Корра слегка улыбнулась. Виктор пропустил Корру вперед, а сам чуть задержался в прихожей, запирая дверь и запуская генератор, едва слышно забухтевший в подвале. Принимать гостью при дежурном освещении ему не хотелось. «Удивительно. Я как будто здесь уже была когда-то. Хотя наши дома совсем не похожи на то, что строите вы. У нас города могут покрывать всю поверхность планет. Не всегда, конечно. Есть и специальные заповедные зоны. Но по сравнению с нами вы живете очень просторно. Мне нравится. И дерево. Так много дерева в отделке. Это ведь настоящее, не имитация?» «Настоящее. Мои родители любят натуральные материалы. Этот дом они строили для себя». Виктор смахнул со стола крошки, включил чайник и стал доставать из шкафчиков из полочек разные мамины вкусности. Земляничное и вишневое варенье, пастилу и собственные маминой выпечки печенье с курагой, черносливом и чуточкой имбиря. Потом наступила очередь чая из десятка собранных папой трав, которые умел составлять только он сам. А Виктор научился лишь правильно его заваривать. Корра с интересом наблюдала за приготовлениями Виктора, иногда задавая вопросы и слушая его комментарии. Наконец, ароматный чай был разлит по чашкам, варенье и печенье разложено в вазочке, а Виктор опустился в кресло напротив своей гостьи. «Как ты себя чувствуешь после ранения?» Виктор задал давно не дававший ему покоя вопрос. «Я очень боялся, что мы не успеем тебя довести». «Уже нормально. Меня довольно быстро подлатали. Повезло. Еще пару сантиметров влево. Ух, вкуснотища какая! Это что такое?» «Вишневое варенье. Я тоже его люблю. Попробуй еще вон из той вазочки, тебе должно понравиться». Как же это все отличается от того, к чему я привыкла. Не понимаю, в чем разница, но она просто поразительна. У нас есть еда и с более яркими вкусами, но почему-то с этим вареньем, да? Да, с вареньем она совершенно несравнима. Наверное, просто потому, что эту вишню мама выращивала сама, а землянику собирала в лесу, а потом своими руками все это готовила. Да, так бывает. Нет, ну обалдеть же, как вкусно. Очень рад, что тебе нравится. Корра, ты пришла попрощаться. Вы скоро улетаете? Да, Виктор. Она как-то сразу погрустнела. Это так заметно. С нашей первой встречи прошло больше 2 месяцев. Ты военный пилот, и я хорошо понимаю, что раньше у тебя могло просто не быть возможности со мной связаться. Но сейчас ты вырвалась сюда, значит, понимала, что другой возможности уже не будет. Не будет. Я не знаю, куда меня отправят служить дальше. Империя очень велика, так что весьма вероятно, сегодня мы видимся в последний раз. Я кое-что хочу рассказать тебе. Кронцы обязательно вернутся. Они всегда возвращаются к очагам цивилизации, на которые однажды наткнулись. В этот раз мы успели помочь, но остаться здесь флот не может. Слишком много у Империи врагов. И если новое вторжение кронцев придется на нашу очередную войну с соседями, флот вам на помощь не придет. Но ведь вы можете дать нам ваше оружие. Тогда мы отобьемся сами. По крайней мере, у нас появится шанс. Мы не можем. Это запрещено. Не спрашивай, кем и почему. Это будет очень долгий рассказ, а времени у меня не слишком много. Но я хочу дать тебе шанс. Лично тебе. А уж как ты им распорядишься, зависит только от тебя самого. Даже если ты сможешь спасти только себя, я уже буду считать, что мой долг оплачен». «Ты ничего мне не должна, Кора», — улыбнулся Виктор. «Это ты так думаешь. И значит, я в тебе не ошиблась. Но я считаю иначе. Слушай внимательно. Ты получил очень высокую награду империи, высшую награду. Я не знаю, каким местом думали господа генералы и адмиралы, когда утверждали это награждение. Но мне кажется, что в статут ордена они особо не вчитывались. А я вот не поленилась. Там есть один очень интересный пунктик, который гласит, что если орден за особые заслуги перед империей вручается не гражданину, то такой награжденный автоматически получает право подать прошение об имперском гражданстве. И это прошение не может быть отклонено». «О как!» озадаченно произнес Виктор. «Да уж, вот так. Только есть одно «но». Для подачи заявления о получении имперского гражданства соискатель должен лично прибыть на одну из планет империи или на любую другую планету, где есть имперское консульство. А ближайшая такая планета находится отсюда в 3 световых лет. «Однако, даже напрягши все силы человечества, мы туда при моей жизни не доберемся». «Я тебя туда отвезти не смогу, не позволят. Но могу попытаться прислать за тобой коммерческий корабль. Вот только стоит это очень дорого. Около 100 000 кредитов. Всех моих сбережений не хватит и на 10-ю часть требуемой суммы». «А что в вашем мире имеет ценность? Может быть, золото? Драгоценные камни, тяжелые элементы? Мне достаточно позвонить, и все это будет у тебя в любых количествах. Ты же понимаешь, какая это для нас возможность. Руководство моей страны ее не упустит». «Нет. Это все, конечно, стоит каких-то денег, но я столько не увезу на своем истребителе. И не надо никому звонить. Я здесь вообще-то совершенно нелегально». «У тебя будут проблемы?» «Не должно. Мой командир отличный мужик и все прекрасно понимает. И именно поэтому я не могу и не хочу его подставлять. Давай лучше подумаем, что можно сделать, не привлекая твое начальство». «Ну, может быть, есть что-то такое, что можно найти только у нас. Вот как тебе мамино варенье понравилось», — улыбнулся Виктор. А потом улыбка медленно сползла с его лица, перерастая в удивление. Кора смотрел на него широко распахнутыми глазами, которые и так-то были огромными, а сейчас Виктор боялся в них просто утонуть. «Ты... как я сама-то просилка не вспомнила? Не стоит забывать старых друзей», — почти шепотом произнесла она, покачав головой. «Ну ты даешь, капитан Вершинин. Ты молодец». «Подполковник Вершинин, если уж ты решила вспомнить о званиях». Виктор опять улыбнулся. «О, поздравляю! Неплохая карьера для отставного пилота!» На лице Корры появилась хищная улыбка. «Значит так, есть у меня в империи, ну, назовем его другом детства, который ради получения канала поставки в империю всякой экзотики профинансирует отправку корабля хоть на родную планету Кронсов, если найдет ее, конечно. Бизнес у него такой. Да, это будет не совсем законно. Ну и пусть. Это не мое дело, в конце концов. Вот только тебе здесь придется этого человека не разочаровать, чтобы по возвращении в империю он не начал задавать мне неудобные вопросы». «И чем я смогу ему помочь?» «Сориентировать его в местной специфике. Он не хуже нас с тобой понимает, что далеко не все ценное создается путем применения новейших технологий. Есть же живопись, скульптура, литература. А музыка? У вас не меньше талантливых людей, чем в империи. И то, что они делают исключительно своими собственными руками и головой, может иметь высокую цену на наших аукционах. Вопрос только в том, чтобы правильно раскрутить все это. Мой приятель это умеет и знает нужные ходы-выходы в империи. А вот часть работы на земле тебе придется взять на себя. Кроме того, после получения имперского гражданства ты станешь для него бесценным кадром. Единственным человеком в галактике, имеющим двойное гражданство — империи и одного из государств Земли». «И чем это ему поможет?» «Ты пойми простую вещь. Контакты с жителями Земли запрещены. Значит, и торговля тоже под запретом. Но ты станешь гражданином империи, и с тобой, лично с тобой, иметь дело уже будет можно. Представляешь, какие при этом появляются возможности для бизнеса, если взяться за это умеючи? А он умеет. Жаль, давно я его не видела, но вот и повод будет. Но его надо заинтересовать и убедить, чем я и займусь с помощью информации, вытащенной из вашей планетарной сети». Кора ненадолго задумалась, стоит ли вдаваться в подробности о личности своего приятеля, но все же продолжила. «На самом деле мой друг — торговец. Причем с законом он дружит, скажем прямо, не всегда. Мы выросли вместе в шахтерском поселке под куполом. Крупный астероид, богатый редкими элементами. Фу, гадость. Мы все, весь наш приют, стремились вырваться оттуда кто как мог. Я в итоге стала кадетом, а он... Он нашел себе другое занятие. Его имя — Силх. Он сам найдет здесь все, что будет выгодно купить на Земле и продать у нас. Ты ему просто поможешь здесь на начальном этапе, а он на обратном пути захватит тебя с собой. «И что я буду у вас там делать, без документов, без нормального образования?» — задал Виктор, мучивший его последние несколько минут, вопрос. «Твой главный документ — наградной лист, прилагающийся к ордену. Гражданство ты получишь, ну а дальше все будет зависеть от твоих договоренностей с Силхом», — ответила Корра, с видимым удовольствием допивая большую кружку чая. «Слушай, Виктор, а у тебя душ принять можно? А то после твоего чая с меня течет, как после беговой тренировки. Не привыкла я к таким горячим и одновременно вкусным напиткам». «Да без проблем. А хочешь, я тебе сауну приготовлю? Она нагреется почти моментально». «А это что? Опять вкуснятина какая-нибудь? В меня больше уже не влезет». Виктору очень нравилась эта непосредственная и веселая девушка. И не произойди их знакомство при таких экстремальных обстоятельствах, он бы уже давно начал оказывать ей знаки внимания. Но сейчас... Виктору мешало осознание того простого факта, что Кора чувствует себя в долгу перед ним. Он подозревал, что захоти он большего, чем просто разговор за чаем, девушка ему не откажет. Но пользоваться ситуацией Виктор считал свинством. Распаренная Кора, завернутая в простыню, жадно приложилась к стакану холодного лимонного тоника. «Ну, Вершинин, ты убил меня просто. Как я теперь истребитель-то поведу, а? Я ведь в сенсор автопилота пальцем не попаду с трех попыток». «Ты отдохни немного, это с непривычки», — усмехнулся Виктор, сидя в махровом халате в кресле напротив и потягивая тоник. «Не с первого, так со второго раза сауна начнет тебе нравиться». «А кто тебе сказал, что мне не понравилось? Просто очень необычно как-то. И знаешь что, Вершинин, я же вижу, как ты на меня смотришь. А у меня остался максимум один час. И если ты, затейник фигов, вот прямо сейчас не возьмешь меня на руки и не отнесешь наверх, я всю оставшуюся жизнь буду считать тебя последним кретином». Виктор стоял на небольшой полянке посреди ночного леса и смотрел вверх в черное небо, усыпанное огоньками звезд, среди которых только что затерялась крошечная точка имперского истребителя. «Выживи, Вершинин», — требовательно произнесла Кора, уже забравшись в кабину. «Ты можешь и, наверное, должен помочь своим пережить второе вторжение. Но запомни одну простую вещь. Ты мне нужен. И не вздумай героически погибнуть. Не прощу». «Ты говорила, что империя очень велика, но я тебя найду. Жди». С улыбкой ответил Виктор цитата из полученной когда-то от Корры записки и остался один на темной лесной поляне. Истребитель давно растворился в ночном небе, но Виктор продолжал смотреть вверх. Он с детства любил звезды, а сентябрьская ночь вдали от города представляла идеальные условия для наблюдения за небом. Звезды манили Вершинина. Но он всегда с сожалением признавал, что при его жизни дотянуться до них человечество не сможет. И вот неожиданно звезды стали ближе. Они сами пришли к нему, к сожалению, очень недобрым способом. Но не звезды были в этом виноваты. Виктор с сожалением оторвался от созерцания ночного неба, тряхнул головой, включил фонарь и отправился назад к поселку. Несильный удар в голову за правым ухом оказался для Вершинина полной неожиданностью. Резкая боль заставила его дернуться и хлопнуть рукой по затылку. Крупная ночная бабочка, хлопая крыльями, свалилась куда-то в траву. «Вот зараза!» Беззлобно ругнулся Виктор, потирая укушенное место. «Что ж ты за тварь такая? Бабочки же не кусаются. Или кусаются?» Пострадавший затылок зудел и чесался, но Виктор терпеливо сносил неприятные ощущения. С детства помню, что чесать места укусов себе дороже. Дома была какая-то мазь, которой в подобных случаях пользовались родители, и он решил немного потерпеть. Однако зуд быстро прошел, и, войдя в дом, Виктор так и не вспомнил о том, что нужно смазать место укуса. Да и о самом этом событии он почти сразу прочно забыл, не придав этому никакого значения. Но именно в этот момент его судьба вновь резко сменила вектор движения. За десятки тысяч световых лет от Земли некая неизвестная Виктору сила сделала свой выбор. Отпуск, похоже, бесповоротно накрылся, и подполковник стал собираться в город. В 10 Виктор уже ехал по Минскому шоссе и набирал номер полковника, вернее, уже генерал-майора Васнецова, с которым он познакомился в финском лесу, доставляя Корру к месту посадки корабля союзников. «Васнецов», — коротко ответил на вызов военный разведчик. «Товарищ генерал-майор, подполковник Вершинин вас беспокоит. Есть крайне важная информация по вашей части. Нужно срочно встретиться». «Где ты сейчас, подполковник?» «На Минке, километров 20 от города». «Тогда давай ко мне, здесь и поговорим. Пропуск на тебя через пару минут будет готов, так что проходи прямо в мой кабинет. Жду». Продираться сквозь бесконечные ремонтные работы, развернувшиеся в столице, почти сразу после окончания боевых действий Виктор не стал, предпочтя оставить машину у метро и дальше добираться до цели московской подземкой. Комплекс зданий Главного управления Генерального штаба на улице Грязодубовой уже более-менее привели в порядок, хотя восстановительные работы еще продолжались, особенно в левом крыле центрального здания, куда угодил плазменный заряд тяжелой артиллерийской платформы противника. Внутри витали неистребимые запахи красок, шпаклевок, грунтовок и прочего строительного ассортимента, и с разных сторон периодически доносились звуки работы перфораторов. Приемные Виктора уже ждали, и мрачно сосредоточенный майор проводил его в кабинет генерала без задержек. «Товарищ генерал?» «Отставить, подполковник. Садись и рассказывай, что у тебя случилось». «Так точно, Игорь Игнатьевич. Сегодня ночью с личным визитом меня посетил пилот союзного флота лейтенант Корра». «О как!» «Ну что ж, этого можно было ожидать. Однако я не думаю, что ты пришел сюда рассказывать мне о личных подробностях твоего визита. Я тебя внимательно слушаю». «Лейтенант считает, что в ближайшие годы Земля подвергнется второму вторжению врага. Они называют противника кронсами. При этом, по ее мнению, велика вероятность, что флот союзников не сможет прийти нам на помощь. Свое оружие и технику они тоже передать нам не смогут. На это у них действует какой-то неясный запрет. Ну как на контакты с нами? Корра очень рисковала, рассказывая мне все это». Генерал мрачно слушал Виктора, лишь иногда задавая уточняющие вопросы. Когда Виктор закончил, он с минуту молча сидел, напряженно размышляя, после чего с досадой произнес: «Судьба восьми, хотя нет, уже не восьми миллиардов человек, зависит от пройдохи, контрабандиста и девчонки-лейтенанта. Вершинин, ты вообще нормальный? Ты должен был позвонить мне прямо оттуда. Сразу, как услышал о предстоящем вторжении, мы бы придумали что-то более надежное. В конце концов, за нами стоят ресурсы всей страны, а если понадобится, то и планеты». «Я не мог подставить ее под удар. Она и так сильно рисковала, нарушив полетное задание и прямой приказ командира. Никаких официальных контактов никто с нами налаживать бы не стал. Она дала мне это понять достаточно недвусмысленно». Генерал лишь махнул рукой. «Ладно, что сделано, то сделано. Я должен доложить обо всем наверх. Подожди в приемной, сейчас, наверное, поедем в Кремль».